И та через минуту была уже у нее. Оказалось, девушка живет в соседнем подъезде. «Возьмите мою машину и привезите мне...» «Вот», — Дара протянула Зое, список адресов и фамилий. «Вы умеете водить?» «Нет, но у меня есть друг, Кирилл. Он умеет», — заулыбалась та. «Прекрасно», — оборвала ее Дара. Ни про какого Кирилла ей слушать было неинтересно. «Вперед!» Пожилые женщины были удивлены таким к себе вниманием. Они давно ничем не занимались, и почти все, за исключением двоих, сославшихся на здоровье, согласились вести уроки английского. Сидя в кабинете Дары, они взволнованно переговаривались, так и не смея поверить в то, что они кому-то нужны. «Дорогие женщины!» — начала Дара свое обращение к ним. «От вас теперь зависит судьба нашего совместного предприятия». Женщины переглянулись, заулыбались. «Я просмотрела анкеты, которые вы заполнили, и знаю, что все вы много лет работали преподавателями английского. Ваш опыт на сегодняшний день не имеет цены. Сейчас мы с вами займемся разработкой учебной программы, распределим часы. Думаю, 8 часов в неделю – достаточная нагрузка для каждой из вас. В первом полугодии ваша зарплата составит $300. Дальше она будет увеличиваться пропорционально увеличению платы за обучение наших слушателей и расширению нашего общего дела». Женщины недоверчиво переглянулись. Заметив это, Дара улыбнулась. «Сегодня до начала работы мы подпишем с каждой индивидуальный контракт, и я выплачу вам аванс». Весь день они потратили на составление планов. К вечеру Дара позвонила портнихе, той самой, которая в последнее время обшивала их с Региной. «Надежда Семеновна, как вы смотрите на то, чтобы активно поработать в ближайший месяц?» «Но если ты только отложишь свой заказ на вечернее платье», — протянула та. «Много работы?» «Много. И срочной. Оплата соответствующая. А мой заказ пусть подождет». «Моя ты радость! Что бы я без тебя делала?» Надежда Семеновна появилась в офисе, сняла мерки у сотрудниц. «У нас будут форменные костюмы», — объяснила им Дара. Спустя месяц каждой преподавательнице было выдано по 2 костюма разных цветов, туфли-лодочки в тон им, несколько кружевных платочков и, что самое невероятное, новые очки в изящной оправе, а также маленькие флакончики с французской туалетной водой. Занятия начались, и Зойка получила задание потолкаться среди слушательниц и записывать все, что они говорят о курсах и о преподавателе. Даре на стол регулярно ложились исписанные ею листочки. «Наша классная дама — удивительная женщина. Ты знаешь, я хочу шить такое же платье, как у Анны Григорьевны. Здесь есть чему поучиться, и кроме английского. Обязательно потом отправлю сюда дочку». Дара не успокаивалась. Она попросила отца отдать ей несколько списанных компьютеров, чтобы создать ультрасовременную группу специально для молодежи. Преподавать в эту группу она пригласила молодых девушек. Наплыв желающих поступить на их курсы оказался столь велик, что пришлось ввести конкурсный отбор. Дара взяла себе еще 2 помощниц, потому что Зоя при всех ее талантах не могла теперь справиться с многочисленными обязанностями: реклама, бухгалтерия, ремонт техники, учебное расписание. В конце года их маленькая школа представила проект дальнейшего развития на городской конкурс и выиграла грант. Школой заинтересовались и мэрия, и англичане. Решено было создавать группы из наиболее продвинутых учеников и вывозить их в Лондон для того, чтобы полностью погрузить в языковую среду. Анна Григорьевна, ставшая заместителем Дары по учебной работе, развела руками. «Дарья Марковна, Лондон — это город, о котором каждая из нас когда-то мечтала. И, честно говоря, я не прочь была бы увидеть Лондон и умереть». «Анна Григорьевна, почему ж умереть?» Мы состарились для своей мечты —